Глава 23. Я карабкался вверх по скале. Оббегать препятствия было бы дольше. Пригибаясь, я прикрывался выступами камней, чтобы какой-нибудь придурок не решил пальнуть мне в спину. Тропа виляла между камней, как проститутка задницей, но я с каждым шагом был ближе. Главное — не опоздать. Кенгура я перестал видеть, как только рванул вверх, а значит, и атаковать пока не мог. Я только надеялся, что Олеся продержится те несколько секунд, что потребуется мне для подъема. Я уже почти поднявшись наверх, заметил какое-то движение чуть позади. Быстро оглянулся. За мной по пятам следовал Олег. Ему тоже нужно было видеть цель, чтобы применить свой дар. Девушку я заметил, когда был на самой вершине. Олеся стояла внизу, широко расставив ноги, чтобы быть устойчивой, и проделывала какие-то пасы руками. «Уходи оттуда!» — заорал я, не переживая, что могу привлечь внимание монстра. Но девушка меня словно бы и не слышала. Ее сила в управлении хлыстом. Не знаю, что за природа этой веревки, но ее практически не было видно. Может, энергетическая нить? А может, и что-то реальное, возникающее по желанию Олеси. Я встряхнул руки, вызвав ощущение силы в пальцах. Поднял ладонь, готовый засветить молнией в глаз гигантской макаки, но мою руку кто-то схватил и остановил. Развернувшись, я с негодованием посмотрел на стоящего рядом Олега. «Стой!» — негромко, но настойчиво попросил он. «Я же сейчас...» Начал было я, но Олег меня перебил. Она пока живая, неплохо держится. Дай ей шанс. Ты же понимаешь, если она справится с тварью, то повысит свой ранг. Мы наготове. Ты с молниями, если что, быстро вырубишь его. Я со своим пузырем тоже могу почти мгновенно остановить одну тварь. Дай ей шанс. Но ведь нужно что-то делать, чтобы она получила ранг. «Маги, которые наблюдают за испытанием, что они делают?» «Не представляю», — пожал плечами Олег. «Может, и ничего. Вот и узнаем». Я ослабил сопротивление, и Олег отпустил мою руку. Девушка попыталась ударить хлыстом по кенгуру. Я видел, как лопнула и расползлась шкура на передней лапе монстра, обнажив красное мясо и выпустив фонтан крови. «Тварь взревела!» Но на девушку не бросилась. В этот самый момент из-за скалы появился последний оставшийся одаренный. Он как ошалелый выскочил из-за тороса и бросился на монстра. Может, мужик в плаще не понравился кенгуру, а может, он просто первым попался ему на глаза после получения увечья, причиненного Олесей. Но обезьяна шагнула в его сторону. Занесенный в воздух кулак обрушился вниз прямиком на одаренного. Тот лишь вскинул вверх руки и разлетелся кровавыми ошметками по льду. Мир вздрогнул от мощного удара. От мужика осталось только красно-черное пятно диаметром 1.3 метра, да смятый кожаный плащ с какими-то ошметками внутри. Кенгур сгреб плащ и то, что в нем было, в кулак, и бросил в сторону засевших за вездеходом конвойных. Я только сейчас заметил, что оттуда время от времени вылетают сиреневые лучи, не причиняющие монстру никакого вреда. Может, только щекочут тварь, а может, это не больше, чем комариный укус для монстра. За спиной со стороны вездехода послышались приглушенные расстоянием звуки. Кого-то там выворачивало наизнанку. Это и неудивительно, если на тебя свалилась пропитанная кровью тряпка с чьими-то кишками внутри. Олеся тем временем не отдыхала. Рассечения появились на плечах и боку кенгура. Кровь хлестала фонтаном и уже образовала заметные лужи на снегу. Девушка почти танцевала, ловко орудуя хлыстом. Монстр ревел, но почему-то не пер на нее. Такое ощущение, что он никак не мог сопоставить движение девчонки, что скакала невдалеке от него, и те раны, что появлялись на его теле. Скорее наоборот, Он даже сделал еще один шаг в сторону вездехода, но затем заметил кого-то в торосах. «Ага, все верно. Там ведь засел придурок, призвавший его сюда». Кангур ускорился и, сделав два шага со всей дури, пнул ледяной навес, где скрывался мужик с красной тряпкой. Куски льда размером с крупную собаку взлетели в воздух, разлетевшись веером. Среди них черным пропеллером закрутилось тело. Пошло оно хорошо, с подкруткой, взлетев метров на 40 вверх. Что-то мне подсказывало, что выжить при падении с такой высоты не удастся. А кангур неплох. Пробивал бы он штрафной, вратаря снесло бы вместе с воротами. Олеся все еще кромсала матерую обезьяну, но, кажется, кангур на это особого внимания не обращал. Девушка не сдавалась. Она накинула хлыст, словно удавку на шею твари, и постаралась затянуть. Вот сейчас монстр сообразил, что к чему, и развернулся. Я дернулся, но Олег снова схватил меня за руку. «Погоди, он уже ослаблен. Справится!» «Вижу, что справится», — отрезал я. «Но нужно быть готовым». Кангур развернулся мордой к Олесе и взревел, что заводской гудок. «Шаг! Второй!» Девушка отступила. Кажется, она немного растерялась. «Нет!» — снова произнес Олег. Я держался. Олеся остановилась и сосредоточенно начала водить руками. Я видел, как напряглось ее лицо. Кангур сделал шаг, покрыв сразу половину расстояния до Олеси. Затем вдруг замер с каким-то полным недоумением выражением на морде, взревел, вскинул свои огромные когтистые лапы и принялся раздирать себе грудь и голову. Ошметки шкуры вперемешку с окровавленной шерстью полетели во все стороны. Я успел заметить, как тварь оторвала себе щеку вместе с глазом и только после этого рухнула на колени перед девчонкой, что так и стояла напряженная на месте, не отступая больше ни на шаг. «Вау! Вот так девка! Уделала все-таки обезьянку!» Я был горд за Олесю. Это на самом деле было круто. Когда окровавленное тело кангура рухнуло на лед, я уже бежал к Олесе. Девушка еле стояла на ногах, и если бы я не подхватил ее, точно бы свалилась. Олег не стал дольше смотреть на нас, а побежал в другую сторону. Там все еще шел бой, но его исход был уже ясен. Еще стоя на скале, я видел, что наши люди окружили и прижали людей Мироновых. Но потери были большими с обеих сторон. Мне же сейчас было не до того. Победили и отлично, позже разберемся. Я стоял и обнимал Олесю, все еще отходящую от произошедшего. «Как ты его?» — подбодрил я девушку. «Сильна!» «Макар, мне кажется, я вся мокрая». «Не переживай, штанишки мы тебе сменим!» Пошутил я, чтобы снять напряжение. «Дурак!» — произнесла Олеся, но заулыбалась. «Я вспотела вся от напряжения. Вон оно что! А я-то уж подумал. Ничего, сейчас... Главное не застудить спину». Я сбросил с себя плащ, кофту, стянул майку с длинным рукавом, затем вновь накинул плащ на плечи, расстегнул и снял куртку с Олеси, стащил с нее кофту, подумал и снял лифчик. Быстро надел на нее свою майку и сверху натянул кофту. Растер спину и грудь девушки быстрыми сильными движениями. Подобрал со снега куртку и надел ее. На все про все ушло меньше минуты. «Так лучше?» — спросил я, закончив процедуру. «Ого! Шустро ты меня раздел! Я и пикнуть не успела!» — усмехнулась Олеся. «Погоди, вернемся в логово, я устрою тебе скоростное раздевание!» — шутливо пригрозил я девушке. «Запомни свое обещание», — рассмеялась она. «Ты как вообще?» «Знаешь, это было странно», — задумчиво произнесла Олеся. «Никогда не делала такого, а тут словно само откуда-то взялось. Хлыст словно раздвоился и стал будто живой. Я просто подумала, а он уже двигался в том направлении». «Если что-то новое, то это однозначно повышение ранга». «Ого, поздравляю!» «Спасибо. все еще не веря в случившееся, как бы на автомате произнесла Олеся. «Идем, надо узнать, чем все закончилось». Я потянул девушку за собой, и она послушно поплелась следом. Мы обошли тушу кенгура, застывшую и неподвижную. Издалека могло показаться, что его распотрошили прямо на снегу, но все это он сделал сам. Жесть, если честно. Не хотел бы я противостоять человеку с таким умением. Олеся, похоже, пока еще и не осознала, что случилось. Она все так же слегка заторможенно шла за мной. Интересно. Получается, все-таки возможно повысить ранг, не убивая монстра. Олеся ведь получила новое умение до того, как тварь сдохла. Или же она сейчас шагнула сразу на два уровня? Но главное было в другом. Вся та чушь, что плели семьи о необходимости присутствия других магов на испытании, вся та чушь, что говорилось о стабилизации, все это было ложью. Все это было лишь для того, чтобы держать молодых в узде, внушить им, что они должны примыкать к богатому роду для продолжения совершенствования дара. Но тогда что дает возможность идти дальше? С помощью чего маг переходит от одного ранга к другому? Откуда появляются наши умения? Вопросы. Сплошные вопросы. Может быть, фон Кляйнин, изучающий дар, что-то знает? Но это лишь в том случае, если он не шарлатан, только лишь выманивающий аквамарил у семей ради собственного обогащения. Когда мы с Олесей подошли к месту битвы, люди Мироновых уже стояли в кружке на коленях с заведенными за голову руками. «Что с ними?» — спросил я. «Поставили, чтобы не дергались», — ответил мне один из охраняющих их парней. «Хорошо. Следите за ними хорошенько. Еще одна бойня мне не нужна. Кто среди них главный?» Парень выхватил из кружка невысокого, но с хорошей выправкой человека. «Этот». «Идем», — бросил я тому. «Руки держи на затылке и шагай к вездеходу, что с окнами». Не произнося ни слова, человек направился, куда было указано. «Иди к нашим машинам, погрейся и подожди меня», — сказал я Олесе. Девушка кивнула и направилась в сторону вездехода, который уже выгнали наши ребята и перегружали в него ящики с кристаллами из транспорта Мироновых. Мы с пленным подошли к вездеходу сопровождения, и я втолкнул его внутрь. В одном плаще мне было прохладно, а искать одежду прямо сейчас не было времени. «Кто приказал сопротивляться?» — резко спросил я, едва мы оказались внутри. Человек молча посмотрел в другую сторону. «Я могу спросить и по-другому. Возьму тебя под контроль, и ты расскажешь мне все, что я захочу». «Так зачем дело стало?» «Бери!» — нагло заявил пленный. Я посмотрел на него. Смелый и безбашенный. Не боится меня. А может, просто считает, что я его не убью? Я и впрямь не хочу никого убивать, особенно безоружного. Когда сопротивляются, это одно, а так... Не в моих правилах так поступать. И, похоже, враг об этом пронюхал. Семьи очень жестоки. Им плевать на окружающих, и у меня в таком случае есть только две дороги. Либо я становлюсь таким же, как они, и мочу всех без оглядки. Либо продолжаю быть добреньким дяденькой, которого ни во что не ставят. Мой поступок с магами Смирновых, теми, что оказались настоящими мудаками, оказал должный эффект. Меня восприняли всерьез. Но там решение было легким. Мне даже задумываться не пришлось. Всех ушлепков, накол и все. Сейчас же такого делать было нельзя. С пленными так не поступают. Да, это даст некоторый эффект, но деморализует моих же людей. Когда я защищал жизнь девушки, которую готовы были принести в жертву, да еще и безо всякой необходимости, то люди, которые узнали об этом, стали меня уважать, а враги боятся. Но сейчас другая ситуация. Все, кто был виновен в случившемся сегодня, уже наказаны. Кого-то порвал сам кенгур, кого-то урезонили мы. Кстати, неплохо еще выяснить, кто сделал эту странную одежду. Это я легко выясню, взяв под контроль этого бравого вояку. Но вот что с ними было делать дальше? По-хорошему, взять всех в плен и заставить работать на приисках. Но для этого нужно организовать весь процесс, а я не собираюсь возиться с зэками. Значит, решение должно быть другим. И кое-что я придумал, вот только смогу ли сделать. После допроса я отвел вояку обратно, и его поставили в круг к остальным. Одежда, позволившая сопротивляться моим силам, оказалась поставлена из лаборатории в Амстердаме. Длинные уши фон Кляйнена торчали из этой поставки, как надпись с его именем. С этим было все ясно. Я приказал забрать всю экипировку для дальнейшего использования. Думаю, что в ней можно было и работать с кристаллами. При взрыве кристалла, если и не полностью, то хотя бы частично она могла защитить, но и не оставлять же ее врагу. Осталось реализовать вторую задумку. Я нашел наших ребят, что уже закончили перегружать аквамарил, и попросил у них нож в ножнах. Мне достался внушительного размера тесак, очень похожий на десантные ножи в моем старом мире. Его я пристроил себе на пояс под плащом. Видимо, когда я переодевался, стараясь как можно быстрее обеспечить Олесю сухой одеждой, немного запачкался в крови кангура. Если быть честным, то довольно сильно заморал себе бок и плечо. Плащ придется стирать, но сейчас это наоборот играло мне на руку. Да, кстати, в этот раз я тоже забрал весь улов аквамарила, чтобы было неповадно в следующий раз сопротивляться. Когда закончили со сборами, я приказал забрать уцелевший вездеход Мироновых и два снегохода взамен уничтоженных кангуром наших. Оставшейся техники хватит выжившим, чтобы добраться до столицы и передать Мироновым мое послание. Но сейчас была готова только одна его часть. Над второй я собирался поработать. Если ни стабилизация, ни убийство монстров не требуется для получения ранга, то стоило тогда попробовать обычную тренировку. Дана смогла перевоплощаться в свою бабку, просто тренируя умения. Олеся научилась новому трюку с хлыстом, возможно, просто от страха. А может, она и раньше пыталась сделать что-то такое. Так почему бы мне сейчас не попробовать? В конце концов, стереть память всем выжившим мироновским боевикам я всегда смогу. Я отправил всех наших, включая Олесю и Олега, на другую сторону скалистого выступа и попросил не соваться ко мне, пока я сам не приду. Пусть это даже займет много времени. Когда наша техника с людьми уехала, я подошел к так и сидящим в кружке людям и взял их всех под контроль. Подходя к ним, я распахнул плащ, продемонстрировав свой торс, вымазанный в крови, а заодно и тесак на поясе. После этого начал методично внушать свою историю, которая легко родилась в голове при виде места бойни. Я представлял, как легким касанием разрядов я стимулирую участки мозга, отвечающие за память. Даже не представляю, где они находятся, но это как с проводником. Нужен только разряд, а дальше он сам найдет путь. После того, как вся история была передана в голову жертвы, я прекращал воздействие и заставлял человека рассказать то, что произошло здесь. Находясь под контролем, люди рассказывали, что видели. Признаюсь честно, я потратил около 2 часов, чтобы добиться нужного результата. За это время я замерз, но очень надеялся, что ничего не отморозил. Зато последняя рассказанная мне история полностью соответствовала той, что я пытался вложить в голову. Вот и отлично. Новое умение появилось. Значит, и новый ранг? Или это тоже условности, придуманные семьями для удобства? Уходя, снял контроль, не боясь нападения со спины. Я видел дикий страх в глазах этих людей при взгляде на меня. Оставалось только отпустить их и ждать, когда он распространится на глав семей. Я не сомневался, что история их впечатлит. Когда я вернулся к своим, Олеся ждала меня снаружи, нервно прохаживаясь туда-сюда. Прежде чем уехать, я убедился, что трупы наших людей мы увозим с собой, чтобы похоронить как полагается. Мне даже говорить об этом не потребовалось. Кто-то, видимо, Олег, уже обо всем позаботился. Обратно мы с Олесей поехали в теплом вездеходе. Передвигаться сейчас на снегоходе было для меня равносильно самоубийству. Дорога заняла меньше часа, но еще не доезжая нескольких километров, я заметил черный дым, поднимающийся над ровной ледяной гладью. Сердце ёкнуло и зачастило. Соседний вездеход приблизился и сообщил, что видит дым. Это уже не было новостью. «Что будем делать?» — спросил Олег, сидящий на переднем сиденье в нашей машине. Я ответил. «Если это то, что я думаю, то мстить». Не ехать к логову было невозможно. Там могли остаться выжившие, и им требовалась наша помощь. Что вообще там могло произойти? Нужно узнать. И если это нападение, то решать все вопросы на месте. Если там остался кто-то из причастных к появлению этого черного столба дыма, я был готов разорвать их на части прямо там и прямо сейчас. Тот же настрой я видел в глазах своих людей. Все сидели, сжав оружие в руках, с застывшими выражениями на лицах. Сидели друг напротив друга и смотрели в одну точку. Я попросил остановить вездеход, как только мы подъехали на расстояние, достаточное для видимости с помощью бинокля. Нужно было понять расклад. Расклад оказался простым. Обгорелые стены, множественные подпалины от выстрелов, 7 вездеходов вокруг ангара, люди с оружием вокруг и гора трупов.